Сумерки, сумерки вешние, хладные волны у ног. В сердце надежды нездешние, волны бегут на песок. Отзвуки, песня далекая, но различить не могу. Плачет душа одинокая, там, на другом берегу. Тайна ль моя совершается, ты ли зовешь вдалеке? Лодка ныряет, качается, что-то бежит по реке. В сердце надежды нездешние, кто-то навстречу бегу. Отблески, сумерки вешние, клики на том берегу.